Какого черта, в конце концов? Не все ли равно, за что меня повесят? А дважды все равно не убьют. Он пошевелил губами, словно пробуя, как получится, потом произнес вслух. Джейми, ну, пора. Нас ждут алмазы. Они оттащили плот на мелководье и начали грести. Только через несколько минут удалось привыкнуть к ритму движения плота, бросаемого волнами во все стороны. Это было все равно, что пытаться управлять прыгающей на поверхности океана бутылочной пробкой. Но плот все же держался на воде и, несомый течением, довольно быстро продвигался на север. Джейми поднял парус и направился в открытое море. К тому времени, как деревня пробудилась, плот уже был далеко за горизонтом. «Удалось!» — ликовал Джейми. «Получилось!» «Еще ничего не кончено», — покачал головой Бенда, опустив руку пониже, так, чтобы почувствовать холодное струетечение Бенгуэла. «Все только начинается!» Они плыли все дальше на север, мимо бухты Александра, устья Оранжевой реки, и нигде не замечали ни признака жизни. Пейзаж оживляли только стайки бакланов, летевших гнездом, да длинноногие нежно-розовые фламинго. Хотя друзья запаслись жестянками тушенки, холодным рисом, фруктами и двумя флягами воды, оба так нервничали, что кусок не шел в горло. Джейми отказывался даже думать об опасностях, подстерегавших впереди. Но Бенда ничего не мог с собой поделать, ведь он уже бывал на том берегу и хорошо помнил звероподобных охранников, вооруженных до зубов, собак и щеек и ужасное оружие уничтожения мины, разрывающее людей на куски, и в который раз перебирал в уме одно и то же. Как он мог позволить уговорить себя на эту безумную авантюру? Глядя на друга, Бенда неожиданно подумал. Он еще больше глупец, чем я. Я хоть знаю, за что погибну, за мою бедную сестру, а он, за что умрет он. К полудню появились акулы, не меньше полудюжины. На солнце блестели зловещие острые плавники. «Черные акулы», — заметил Бенда, — «людоеды». Джейми напряженно наблюдал, как плавники подвигаются все ближе и ближе. «Что нам делать?» Нервно сглотнув, Бенда прошептал. «По правде говоря, Джейми, я впервые встречаюсь с акулами». Спина чудовища задела за плот, и суденушка едва не перевернулась. Мужчины схватились за мачту, чтобы удержаться на ногах. Подняв весло, Джейми попытался оттолкнуть акулу, но острые зубы тут же раздробили деревянную лопатку. Огромные рыбы окружили плот. Лениво огибая ненадежную посудину, шершавые тела терлись о древесину. Каждый толчок наклонял плотик в разные стороны, грозя утопить в любую минуту. «Нужно избавиться от акул, иначе они съедят нас». «Но как?» — недоумевающе спросил Бенда. «Дай мне жестянку с говядиной». «Ты что, шутишь? Этим их не накормишь. Им нужны мы». Очередной рывок. Плот завертелся на месте. «Давай говядину, скорей!» — завопил Джейми. Бенда сунул консервную банку в руку друга. Плот угрожающе перекосился. «Открой, только не до конца. Шевелись!» Бенда вытащил перочинный нож и вскрыл банку, взрезав крышку до половины. Схватив жестянку, Джейми загнул крышку наружу, попробовал пальцем острые неровные края металла. «Держись!» — предупредил он и перегнулся через борт, выжидая. Почти немедленно прямо перед ним появилась акула, пасть широко раскрыта, так что виден бесконечный ряд острых, смертельно опасных зубов. Джейми, собрав силы, рванулся вперед и вонзил полуоторванную крышку в глаз чудовища. Акула выскочила из воды. На секунду плот встал почти вертикально. Вода вокруг внезапно покраснела. Остальные акулы медленно сомкнулись вокруг бьющейся в агонии громадной рыбы. Плот был забыт. Джейми и Бенда зачарованно наблюдали, как гнусные создания рвут на куски беспомощную жертву, а плот тем временем уплывал все дальше, оставляя позади ужасную сцену. Бенда, глубоко вздохнув, тихо сказал: «Когда-нибудь я расскажу об этом своим внукам. Как думаешь, они мне поверят?» И оба залились хохотом, пока, наконец, по щекам не заструились слезы. К концу дня Джейми сверился с часами. «Мы должны добраться к Алмазному берегу до полуночи. Восход в 6:15. Значит, у нас всего 4 часа на сбор алмазов и 2 на то, чтобы вновь оказаться в открытом море, подальше от берега. Как считаешь, 4 часов нам хватит, Бенда?» «Сотни человек за всю жизнь не сможет потратить того, что можно найти на этом берегу за 4 часа», — кивнул Бенда и подумал. «Надеюсь, мы проживем достаточно долго, чтобы успеть собрать». Весь остаток дня они упорно двигались на север. Плот, подхваченный приливом и ветром, резво мчался вперед. К вечеру на горизонте замаячили очертания маленького острова, не больше 200 ярдов в окружности. Уже издалека чувствовался резкий запах аммиака, бьющий в нос, вызывающий слезы на глазах. Только сейчас Джейми понял, почему здесь нельзя жить. Вонь стояла невыносимая. Но зато на острове можно было спокойно переждать до ночи. Джейми развернул парус, и плот мягко толкнулся в низкий каменистый берег островка. Бенда закрепил его, и друзья оказались на суше. Весь остров был буквально покрыт тучами птиц, бакланами, пеликанами, олушами, пингвинами и фламинго. Стоял невероятный шум, ужасный запах затруднял дыхание. Сделав несколько шагов, они чуть не до пояса провалились в гуана. «Пойдем назад к плоту», — прохрипел Джейми. Бенда молча последовал за ним. В этот момент в воздух поднялась стайка пеликанов, а на том месте, где они только что сидели, друзья увидели 3 трупа. Трудно было сказать, сколько тела пролежали на острове. Они превосходно сохранились в аммиачной атмосфере, только волосы стали ярко-рыжими. В один миг, оказавшись на плоту, Джейми и Бенда вновь направились в море. Немного не доплыв до побережья, они спустили парус и стали выжидать. «Дотянем до полуночи и попытаемся высадиться», — решил Джейми. Они молча сидели рядом. Каждый по-своему готовился к тому, что ожидало впереди. Солнце спускалось все ниже к западу, окрашивая небо буйными красками, наложенными на безбрежное полотно безумным художником. И внезапно все вокруг окуталось непроницаемым темным покрывалом. Они выждали еще 2 часа, и Джейми поднял парус. Плот понесся на восток к невидимому берегу. Высоко в небе разошлись облака, и бледный лунный свет отразился в волнах. Плот набирал скорость. Далеко впереди уже были заметны неясные очертания долгожданной земли. Усилившийся ветер рвал парус, все быстрее подталкивая плот к берегу. Вскоре почти прямо перед ними выросла гигантская скалистая гряда. Даже на расстоянии можно было видеть, как с грохотом разбиваются о камни высокие волны, увенчанные белыми шапками пены. Зрелище было поистине ужасающим. И Джейми даже представить боялся, что же творится там, у самых рифов. Он только и смог прошептать: «Ты уверен, что берег не охраняется?» Бенда, не отвечая, показал на скалы. Джейми понял, что тот хочет сказать. Никакая охрана не могла сравниться с этими смертельно опасными камнями истинными стражами моря, никогда не отдыхавшими, денно и нощно несущими вахту. Они всегда находились здесь, в засаде, терпеливо подстерегая очередную жертву. «Ну что ж», — подумал Джейми, — «мы перехитрим вас и обязательно доберемся до алмазов. Если они смогли заплыть так далеко, плот выдержит и рифы». Берег мчался им навстречу, и друзья чувствовали на себе все усиливающуюся мощь буйных океанских волн. Бенда изо всех сил схватился за мачту. «Мы слишком быстро двигаемся», — встревожился он. «Не беспокойся», — успокоил Джейми. «Когда подойдем поближе, я спущу парус, скорость снизится, и мы скользнем поверх рифов, как по маслу». Ветер и волны подхватили маленький плот, потащили к острым камням. Джейми быстро смерил взглядом оставшееся расстояние и решил, что самое время убрать парус. Он тут же выполнил задуманное, но движение ничуть не замедлилось. Плот был полностью во власти огромных волн, бросавших его с одного гребня на другой. Утлый плот раскачивало так сильно, что мужчины были вынуждены держаться за борта обеими руками. Джейми ожидал, что переправиться через рифы будет нелегко, но в жизни не представлял, какой ревущий бешеный водоворот увидит совсем близко, рядом, перед собой. Зубчатые скалы вырисовывались ужасающе ясно. Волны с оглушительным шумом бились о них, рассыпаясь миллионами буйных пенных струй. Весь успех плана зависел от того, удастся ли переправить плот через рифы и не разбить его, ведь без него гибель их была бы неминуема. Их несло прямо на скалы. В ушах оглушительно ревел ветер. Неожиданно гигантская волна подняла плот высоко в воздух и швырнула прямо на скалы. «Держись, Бенда!» — завопил Джейми. «Берегись!» Еще одна невероятно большая волна подхватила плот как щепку и, переваливая через рифы, потащила за собой. Мужчины изо всех сил держались за мачту и борта, пытаясь противостоять бешеной качке, угрожавшей снести их в воду. Джейми, случайно глянув вниз, успел заметить прямо под днищем острые, как кинжалы, рифы. Еще мгновение, и они окажутся в тихой гавани, в спокойных прибрежных водах. И в эту секунду раздался внезапно режущий звук раскалывающейся древесины. Эта зазубренная скала, зацепив один из бочонков, оторвала его. Плот резко дернулся, отлетел еще один бочонок, а вслед за ним и третий. Ветер, злобные волны, смертоносные рифы забавлялись плотом, словно игрушкой, бросая его в разные стороны, подкидывая в воздух. Джейми и Бенда чувствовали, что расходятся под ногами тонкие доски. «Прыгай!» — закричал Джейми. Он перевалился через борт плота. Очередная огромная волна подхватила юношу со скоростью катапульты, швырнув к берегу. Он ощущал себя совершенно беспомощным во власти могучей стихии, став частью океанских вод, окутавших его, проникших в легкие, не дававших дышать. Тело безвольно изгибалось, крутилось в водовороте. Перед глазами замелькали разноцветные искры. «Конец», — подумал Джейми, — «сейчас утону». Но в ту же минуту оказался на песчаном берегу и долго лежал не в силах подняться, судорожно вдыхая прохладный свежий морской воздух. Грудь и руки были исцарапаны до крови песком, одежда висела лохмотьями. Наконец он медленно сел и огляделся в поисках Бенды. Тот скорчился неподалеку и судорожно кашлял. Его рвало морской водой. Джейми с трудом встал и, спотыкаясь, поковылял к другу. «С тобой все в порядке?» Бенда кивнул, глубоко прерывисто вздохнул и взглянул на Джейми. «Знаешь, я ведь не умею плавать». Джейми помог ему подняться, и оба одновременно оглянулись на риф. От плота не осталось даже щепки. Все унес буйный океан. Друзья добрались до алмазного берега. Вернуться морем они теперь не могли. Выхода не было.